Глава 11. Представим себе, что летним солнечным утром Лаврентий Павлович проснулся после замечательной ночи, проведенной с прекрасной незнакомкой, пойманной его адъютантами на улице Горького. Незнакомка, сперва не разобравшись, в чем дело, плакала и просила: «Ой, дяденька, отпусти меня, мамка заругает». А потом, когда поняла, кто этот дяденька, пришла в дикий восторг и во время секса кричала: «Ой, кто же меня дерет, Люське расскажу, не поверит!» Ему эти выкрики очень понравились, он смеялся. Но утром, выдав ей 25 рублей из собственного бумажника, он был человек честный и казенные деньги на личные нужды не тратил, предупредил: «Расскажешь Люське — пропадешь, и мамка не узнает, где могилки твоя». После чего принял холодный душ, закутался в шелковый халат и сел завтракать. Завтрак его был скромный. Состоял из апельсинового сока, рисовой кашки с медальончиками из нежнейшего мяса. Подавала ему пищу его домоправительница, что-то вроде дворецкого в юбке. Прежде чем попасть на эту должность, Капуля, как называл ее Лаврентий Павлович, подверглась очень жесткой и детальной проверке. Специальные службы выясняли, кто были ее мама с папой, бабушки с дедушками, не была ли она под судом, в плену, на оккупированной территории, не состояла ли на психиатрическом учете, не имеет ли родственников за границей. На все она дала исчерпывающие ответы, представила необходимые справки, доказала свой довоенный стаж в системе тех, кому надо, и, в конце концов, стала самым доверенным лицом в обслуге Лаврентия Павловича. Она у него была и секретарь, и домоправительница, и официантка, а время от времени выполняла личные задания хозяина агентурного характера. И, пожалуй, из живых людей никто на свете, кроме главы американской разведки мистера Аллена Даллеса и, разумеется, автора этих строк, до поры до времени не знал, что под именем Капитолины Горячевой скрывалась матерая шпионка, когда-то немецкая Курт, а теперь американская Каталина фон Хайс. За завтраком Лаврентий Павлович прочел свежий номер газеты «Правда», затем проглядел несколько протоколов допросов. Это чтение доставляло ему огромное удовольствие. Особенно его увлекали признания крупных партийных и государственных деятелей, лиц когда-то толстых, самодовольных и надменных, а теперь ничтожных и жалких, торопливо сознававшихся в том, что они вредили государству, готовили покушение на товарища Сталина и других членов советского руководства, выводили из строя разные механизмы, отравляли колодцы и прятали в дуплах деревьев или мусорных баках микропленки со шпионскими донесениями своим заокеанским хозяевам. Читая подобные протоколы, Лаврентий Павлович легко представлял себе, как добывались такие признания, и от этого представления ему становилось тепло на душе. В таких случаях он часто и беззвучно смеялся, а Каталина фон Хайс заглядывала через его плечо в читаемый текст и тоже тихо смеялась, радуясь тому, как коммунисты ловко уничтожают сами себя. Принятие пищи и чтение прерывалось телефонными звонками. Кроме прочих, ему звонил глава государства, Михаил Иванович Калинин. Формально и согласно Конституции государства, Михаил Иванович был в этом государстве высшим должностным лицом и мог кого угодно поставить на высокую должность, сместить с нее, наградить, казнить или помиловать. Формально он мог снять с поста даже самого Сталина или лишить его звания генералиссимуса. На самом же деле Михаил Иванович был бесправнейшим человеком и даже собственную жену не мог защитить от ареста, но позволял себе хлопотать за нее и сейчас обращался с нижайшей просьбой. «Лавруша, дорогой, пожалуйста, освободи ее. Ты же знаешь, она ни в чем не виновата». «Миша», — отвечал ему Лаврентий Павлович, — «ты же глава государства, а не какой-нибудь маленький темный человек. Ты же знаешь, что у нас никого ни за что не сажают. Ты же понимаешь, что ради тебя я бы пошел на многое. Я, Миша, очень добрый человек. У меня, можешь спросить, у моей жены мягкое сердце. Но когда, Миша, речь заходит о врагах народа, оно у меня становится очень твердым. И тебе, Миша, советую не хлопотать за врагов народа, который доверил тебе высшую должность в нашем государстве». Пока он говорил с главой государства, называемым в народе всесоюзным старостой, а среди своих соратников просто козлом за соответствующий фасон бороды, Капуля сообщила ему на ушко, что вызванный им человек дожидается за дверью. Повесив трубку, Лаврентий Павлович велел пригласить этого человека и при появлении инстинктивно вскочил, потому что вошедшим оказался Иосиф Виссарионович Сталин. Правда, очень необычно одетый. Не в полувоенном френче, не в маршальском кителе, а в дорогом двубортном костюме с галстуком, которого Иосиф Виссарионович отродясь не носил. Тут надо бы нам сделать отбивку и по правилам контрапункта переключиться на что-то другое. Отвлечь ваше внимание. Дать вам помучиться в догадках, для чего именно явился Иосиф Виссарионович к Лаврентию Павловичу рано утром, хотя, как известно, так рано он никогда не вставал. Все знали, что он, не покладая рук, работал иной раз до первых петухов, зато и поднимался никак не раньше полудня. Так почему же он ни свет ни заря сам явился к Лаврентию Павловичу, а не вызвал его к себе? Ну, мы вас долго мучить не будем и сразу откроем нашу интригу. Явился к Лаврентию Павловичу лично не Иосиф Виссарионович Сталин, а Гога, народный артист СССР Георгий Михайлович Меловани. Этот Меловани был так похож на товарища Сталина, что, бывало, при его появлении сам товарищ Сталин вскакивал, пугаясь, что, может быть, это и есть настоящий товарищ Сталин, а он, настоящий товарищ Сталин, может быть, и не совсем настоящий товарищ Сталин. Так вот, при появлении в столовой как бы товарища Сталина, Лаврентий Павлович тоже инстинктивно вскочил на ноги, но, впрочем, тут же опомнился и, опять соединивши свои вялые ягодицы со стулом, сделал гостю приглашающий жест рукой, проговорив при этом: «Здравствуй, Гога Гамарджоба, дорогой Геннадий, проходи и садись напротив меня. Капуля, положи-ка ему пару котлеток. Кущай, дорогой куна, кущай. И это хорошее мясо. Из молодого, понимаешь, млекопитающего. Вина ему, капуля, налей. Нет, не вина, а сделай ему кровавую мэри. Это хороший напиток. Кровавая мэри лично во мне вызывает большое, понимаешь ли, вожделение». Они выпили смесь водки с томатным соком и закусили нежными котлетками, буквально таявшими во рту. И во время еды состоялся у них разговор на ломаном грузинском языке, чтобы Капа, свой человек, но все-таки, не поняла, о чем речь. Но Капа, конечно, и грузинский, и армянский, и азербайджанский, тем более, знала как свой родной. Все, что говорилось, она за неимением под рукой карманного диктофона, еще не изобретенного, запомнила дословно, и в тот же вечер вынесла вместе с мусором шифровку своему шефу Алену Далесу о предложении, сделанном Лаврентием Палчем Михаилу Георгиевичу. Предложение состояло вот в чем. Товарищ Сталин, достигший определенного возраста, стал уставать от возложенных на него многочисленных обязанностей, и ему уже трудно присутствовать везде, где ему необходимо присутствовать, иногда в одно и то же время. В Политбюро ЦК ВКПБ, в Совете Министров, в Генеральном Штабе, в Совете Мира, в Комитете по сталинским премиям, на всяких заседаниях, совещаниях, планерках и летучках. Так вот, есть просьба к народному артисту Меловани, или, точнее, совершенно секретное партийное поручение, воспользовавшись исключительным сходством, подменять иногда товарища Сталина и исполнять за него некоторые второстепенные обязанности. Как, например, сидеть в президиумах, стоять на трибуне Мавзолея и присутствовать при вручении послами верительных грамот. Как и ожидалось, Меловани от предложения поначалу опешил и заойкал. «Ой, Лаврентий Павлович, да как же я? Я ведь, Лаврентий Павлович, только артист. Я могу лицедействовать только в театре или в кино, а реально подменять гения человечества на государственных мероприятиях. Как же, Лаврентий Павлович? Я же, Лаврентий Павлович, простой человек. А товарищ Сталин тоже простой. И Ленин был простой. А ты, мало того, что артист, ты еще коммунист. И должен понять, что предложение партии — это приказ. Ты это понял, Геннадий?» И Геннадий, конечно, сразу же понял. Но и со своей стороны не упустил случая выдвинуть просьбу. Поскольку ему теперь надо еще лучше вжиться в образ товарища Сталина, он хотел бы, чтобы ему создали примерно такие же бытовые условия, как у товарища Сталина. При этих словах Лаврентий Павлович слегка поморщился и пробурчал: «Ах, какой ты меркантильный!» Однако обещал, что просьба будет рассмотрена. «Но смотри, — предупредил Лаврентий Павлович, — Если кто-то нашу тайну раскроет, я тебя живым закопаю в землю.